Ракета 88 дает старт. Холодным мартовским утром 1951 года у студии Sun в Мемфисе остановилась помятая в дороге запыленная машина, в которой сидели усталые черные ребята-музыканты из группы Kings of Rhythm 20-летнего Айка Уистера Тернера. Они выгрузили побитый усилитель, сняли с крыши инструменты. Все еще шатающиеся после схватки с полицейскими расистами, они вошли в студию. Дошедшим до точки кипения музыкантам предстояло сделать взрывную запись. Айк Тернер, лидер ритм-блюзовой группы из Кларксдейла, штат Миссисипи, понял, что в песне что-то есть. Он еще не знал, что своими руками создает первую в истории песню рок-н-ролла. Маленький ручеек, который превратится в многоводную реку. Попытка найти точку отсчета для культового явления – рискованное занятие, но в 1991 году, после жарких споров, зал славы рок-н-ролла в Кливленде вынес вердикт. Выпущенная на Chess Records в апреле 1951 года песня «Rocket 88» в исполнении Джеки Брэнстон and his Delta Cats считается первой записью рок-н-ролла – криком младенца. You heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Айк Тернер, который в момент своего награждения сидел в тюрьме за хранение кокаина, радостно согласился. «Меня ввели в зал славы рок-н-ролла из-за Rocket 88. Ха, с этим не поспоришь. Пускай, говорят, она была первой, или не была, мне все равно. Если бы они нашли кого-то, кто сделал что-то похожее раньше меня, они бы ввели в зал славы его». And don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a feel. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Кандидаты в зал славы есть, и их полсотни. От Honey Drippers Джо Лиггинса 1945 года до Heartbreak Hotel Элвиса Пресли 1956 года. В числе первых песен рок-н-ролла называли хит-блюзмена Вайнона Харриса «Good Rockin' Tonight» 1948 года. Буги-вуги песенку «Rock the Joint» 1949 года в исполнении Jimmy Preston and his Prestrans. Дебютный сингл Фетса Домино «The Fat Man» 1950 года. Он же первый хит из знаменитой новоорлеанской студии Козимо Матассе. Все эти песни очень хороши и не зря претендуют на высокий статус. но неистовый ритмичный гимн автомобилю модели марки Oldsmobile 88 словно суммировал все поиски, которые велись до этого. К тому же ее зафиксировал на пленку человек, в будущем подаривший миру Элвиса Пресли. Сэм Филлипс, 28-летний звукоинженер из Флореса, Алабама, в стенах студии Sun сумел высвободить новую энергию, которая в итоге смела все на своем пути. «Я чувствовал, что эта песня была особенной. В 1951 году черная музыка была известна под двумя названиями – расовая музыка и ритм-н-блюз. Но никакого рок-н-ролла. После выхода «Rocket 88» музыкальный мир уже никогда не станет прежним. Блюзовые аккорды, скоростной ритм, стихи о веселой жизни и хриплый, словно искаженный эффектом звук баса, сплавляются в новую эстетику, которую скоро назовут рок-н-роллом. Рождение песни не было безболезненным. Ее путь начался в Кларксдейле, штат Миссисипи, в дождливый день марта 1951 года, когда группа Айка Тернера «Kings of Rhythm» готовилась к поездке на север по шоссе 61, штат Теннесси. Ребята познакомились в старших классах школы. Сначала играли в джазовом биг-бенде, который распался на два коллектива. Фанаты джаза образовали состав «The Dukes of Swing», а любители ритм-н-блюза – «Kings of Rhythm». Вторых возглавил всегда одетый с иголочки пианист Айк Тернер, который в то время только-только попрощался с подростковым возрастом. «Мы так себя назвали, потому что брали материал из музыкальных автоматов. В то время сделать запись в родном округе Коахома было невозможно, и многие группы и певцы ездили записываться в другие города». В 1950 году вокалист Джонни О'Нил покинул Kings of Rhythm, подписав контракт с лейблом King из Цинциннати. Тернер заменил его местным пареньком Джеки Брэнстоном, который после возвращения с войны осваивал альтсаксофон. В начале 1951 года парни играли по субботам в окрестностях и по дороге домой не раз видели кучу машин, припаркованных у дорогого клуба «Харлем». Однажды в неоновых огнях афиши загорелось имя Райли Блюзбоя Кинга, старого приятеля Айка Тернера. Заинтригованный, он взял своих ребят и зашел в клуб. Тернер рассказывал. «Мы спросили, можно ли сыграть песню. Биби сказал, ну конечно. То дерьмо, что он играл, было ничего, но песни из музыкального автомата были по-настоящему горячими. Мы сыграли их все». Публика была в восторге от энергичной музыки, и владелец заведения тут же нанял Kings of Rhythm играть по выходным. По словам Айка Тернера, Биби Кинг был тоже под впечатлением. Он сказал: «Мужик, тебе надо записываться». Я ответил, что не знаю, как это сделать. Он сказал: «Я попрошу того парня позвонить тебе, его зовут Сэм Филлипс». Биби записывался в студии, переоборудованной из магазина радиаторов, в доме 706 на Union Avenue в Мемфисе. Это была знаменитая студия Sun. Хозяином там был худой, субтильный, сдержанный белый джентльмен с копной черных волос. Его звали Сэм Филлипс. В поиске ритм-н-блюзов начальники лейблов западного побережья приезжали с магнитофоном в Теннесси и устраивали студию в гараже, чтобы записать негритянских блюзовых певцов с юга. Так что я создал студию в 1950 году, чтобы записывать этих артистов. Наводка Биби Кинга сработала. Филлипс позвонил Айку Тернеру и позвал его группу в Мемфис на запись 5 марта. Дождливым мартовским утром Айк Тернер, вокалист Джеки Брэнстон, гитарист Вилли Кизард, тенор-саксофонист Раймонд Хилл и барабанщик Вилли Симс готовились ехать из Кларксдейла в Мемфис. Они укрепили бас-гитару на крыше скромного Крайслера, барабаны затолкали в багажник, а усилители и саксофоны прямо в салон, куда набились сами вместе с инструментами. Путешествие предстояло непростое. Больше 101 километра по плохой дороге, через унылые пейзажи пустых хлопковых полей. Пока ехали, ребята решили сочинить песню. Айк Тернер рассказал о той исторической поездке. «Мы ставили мелкие монеты на то, какую машину мы сейчас увидим. Кто-то говорит: держу пари, мы увидим больше Фордов. Так что мы считали машины по дороге. Oldsmobile тогда только что вышел, так что я сказал: держу пари, Oldsmobile мы увидим меньше, чем Крайслеров». Тернер говорит о роскошной красавице Hydromatic Drive V8 Oldsmobile 1950 года. самой быстрой машине на тогдашних американских дорогах и потому прозванной «Rocket» – «ракетой». Реклама новинки активно шла по телевидению и радио. Черные ребята в Южных Штатах мечтали о новеньком авто. «Ракета-88» оказалась идеальной темой для песни в динамичную эпоху расцвета общества потребления с его увлечениями мощными моторами и космическими путешествиями. Гедонистическая фантазия о поездке в машине с девочками и алкоголем не могла не привлечь и черных, и белых подростков. Каждый из музыкантов придумал по страничке вроде бы: «Вы, девочки, слышали о драндулетах? Слыхали, как они грохочут? Так дайте вам представить мою ракету 88». Или «Садись в мою ракету и не опоздай! Крошка, мы выдвигаемся в 8:30». И песня о классной тачке и соответствующих победах над противоположным полом была готова. Но сама поездка группы Айка Тернера была далека от песенного восторга. Сначала из переполненной машины вывалился усилитель, в результате чего порвался динамик. Потом спустила шина. Тернер рассказывал, что в дороге им помог парень, который ехал, кто бы мог подумать, как раз на ракете 88. Наконец, их остановил патрульный полицейский. «Я думаю, он остановил нас, потому что после прокола шины мы ехали слишком близко к обочине». Музыкантов высадили из авто, обвинили в различных нарушениях и заставили заплатить штраф. По словам Сэма Филлипса, они останавливали черных ребят по любому поводу. Из-за всех этих коллизий Kings of Rhythm в тот день приехали в Мемфис слишком поздно для записи. Когда они достигли крошечной студии Сэма Филлипса на следующее утро, вся песня «Rugged 88» была готова целиком. Судя по всему, основное авторство принадлежало Джеки Брэнстону. Он сам вспоминал, что песня была взята из гимна «Кадиллаку» Джимми Лиггинса 1947 года. «Если вы их послушаете, то поймете, что они одинаковые, только слова изменены». Сэм Филлипс тоже подтвердил, что «Ракету» написал Брэнстон. «Я спросил: Айк, у тебя есть еще кто-нибудь, кто может петь?» Он сказал: «Да, у Джеки есть песня, она супер крутая». Теперь предстояло ее должным образом записать. Музыканты были опечалены судьбой усилителя, но Сэм Филлипс не был обескуражен. «Я сказал: слушайте, если поломка усилителя помешает нам сделать стоящую запись, тогда с нами что-то не так. Я взял коричневой упаковочной бумаги, скомкал ее и заткнул дырку». Результат неожиданно оказался впечатляющим. Когда Вилли Кизард ударял по струнам своей бас-гитары, усилитель производил хрипящий звук, который станет отличительной особенностью песни и чуть ли не первым в истории звукозаписи случаем использования гитары с искажающим эффектом. Тем временем Джеки Брэнстон с Реймондом Хиллом придумали саксофонную партию. Айк Тернер набросал ослепительное фортепианное вступление. Сэм Филлипс колдовал с расположением микрофонов. «Песня отличалась от всех, и она должна была зацепить ваше ухо, нравится вам это или нет». Айк Тернер тоже знал, что «Rugged 88» была особенной, но нужно было записать дополнительный материал. В тот же день вся компания записала еще несколько песен. Две из них, «Heartbroken and Worried» и «Lonesome Baby», спел Айк, и их исполнителем значились «Айк Тернер and the Kings of Rhythm». «Rugged 88» и оборотную сторону сингла «Come Back There You Belong» спел Джеки Брэнстон. И на пластинке написали «Джеки Брэнстон and his Delta Cats». За запись музыканты заплатили по $20. Оба сингла были выпущены на Chess Records в апреле. Скоро выяснилось, что «Ракета» взлетела выше. К 12 июня она была на вершине хит-парада ритм-блюза. Ее начал крутить в эфире влиятельный белый диджей Дьюи Филлипс, несмотря на то, что песня была черной. Сами ее создатели были удивлены таким успехом. Сэм Филлипс рассказывал: «У Чес никогда не было записи вроде этой. Это были времена старых добрых пластинок на 78 оборотов в минуту, а ритм-блюз очень редко звучал на радио. Мы были поражены, что песня так хорошо расходится». Для студии Sun начались новые времена. Все музыканты стремились записаться именно в студии на Union Avenue. На волне признания группа Айка Тернера отправилась в турне с The Finest Newborn Orchestra с шоу «Rugged 88». Первый концерт был в Чикаго. Зрители стояли в очередях, а когда заиграл главный хит, танцы начались и на улицах. Успех мог быть еще более внушительным, но музыкантам разрешалось играть только в черных театрах. Проблемы начались в Сент-Луисе, где Джеки Брэнстон нашел себе женщину и просадил все деньги группы на развлечения. Айк бросил тур, но музыканты продолжали путь, пока в Новом Орлеане концертный промоутер не сбежал со всей выручкой за концерт, и им пришлось играть в местной гостинице, чтобы свести концы с концами. Второй сингл по стопам «Rugged 88» был спешно записан, но очень похожая на предшественницу песни Джеки Брэнстона «My Real Gone Rocket» провалилась. Тем не менее, сам Джеки на время превратился в звезду и 2 года гастролировал со своей собственной группой. В счет белых заслуг компания General Motors даже подарила ему Oldsmobile 88. Джеки начал крепко пить, причем, по словам коллег, такую дрянь, которую не станешь держать дома. И скоро деньги испарились, и он продал права на Rocket 88 Сэму Филлипсу за жалкие $910. В 1955 году Джеки вернулся в Kings of Rhythm, но петь ему теперь не позволялось. Автор первой в истории песни рок-н-ролла умер в декабре 1979 года от инфаркта. К тому времени он фактически жил на улице. Сама песня продолжала вдохновлять музыкантов, как черных, так и белых. Литл Ричард стянул фортепианное вступление Rugged 88 для своего хита «Good Golly Miss Molly» 1958 года. Кантри-певец Билли Хейли записал свою версию хита, и есть мнение, что именно она является первой записью рок-н-ролла, поскольку здесь черный ритм-блюз встретился с белым кантри. В 1952 году, когда Сэм Филлипс основал свою студию Sun, он говорил: «Если бы я мог найти белого парня с негритянским духом и негритянским звуком, я бы сделал $1,000,000». И он нашел такого парня, который, как и Kings of Rhythm, пришел записываться в дом 706 на Union Avenue, и это был Элвис Пресли. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lone Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back and think you're so, lonely, baby. Well, you're so lonely. Various Artists – The First Rock'n'Roll Record. В этом впечатляющем собрании из 3 дисков тщательно собраны песни, каждый из которых претендует на то, чтобы считаться или первой записью рок-н-ролла, или ее прямой предшественницей. Корни рок-н-ролла во всем их многообразии. От религиозных песнопений 1916 года до «Heartbreak Hotel» Элвиса Пресли. А в промежутке целая сокровищница из десятков записей госпела, буги-вуги, кантри, джаза, блюза, боевой дух которых впоследствии влился в музыку, которую кливлендский диджей Алан Фрид в 1951 году назовет рок-н-роллом. Сравните хотя бы только «Move It On Over» 1947 года кантри-звезды Хэнка Уильямса с всемирно признанной вехой рока «Rock Around the Clock» Билла Хейли 1952. Или, что еще более впечатляет, сингл блюзового певца Тампа Рейда «It's Tight Like That» 1927 года с «One Inch Rock» 1970 от T-Rex. Временное расстояние колоссальное, а музыка явно питается из одного источника. Разумеется, в этот интереснейший контекст включена и «Rugged 88», которая была записана за 5 лет до первой пластинки Элвиса Пресли, но уже включает в себя все рок-н-ролльные элементы. И хотя сборник не дает прямого ответа на вопрос, из какого именно яйца, какой курицы вылупился рок-н-ролл, процесс поиска ответа интереснее, чем окончательный вердикт. T-Rex One Inch Rock, 1970 год. It's Like That, 1927. Don't get mad because it ain't no harm. It's tight like that. You know it's tight like that. You hear me talking to you? I mean it's tight like that. Uncle Bill came home about 10:30. He put the key in the hole, but he couldn't get in. You know it's rough like that. Beat a lump on, it's tight like that. Me talking to you, I mean it's tight like that. Uncle Bill and Aunt Jane went to Chanky Pin hunting. Aunt Jane fell down and Uncle Bud, you know it's bad like that. You know it's tough like that. Beetle up on, you hear me talking to you, babe, I mean it's tight like that.